Третье. Политические учения нового времени. Политические теории нового времени XVI-XIX века были направлены на обоснование возможности устройства общества на принципах рационализма, свободы и гражданского равенства. Эти теории отражали требования зарождавшейся буржуазии, которая боролась против феодальных устоев. Исходя из принципов естественного права, согласно которым каждый человек рождается с неотъемлемыми правами, право на жизнь, свободное развитие, труд, участие в делах общества и государства, мыслители нового времени стремились доказать противоестественность и неразумность существовавших феодальных политических порядков и учреждений. В тот период выводы политической науки все больше приобретали практический характер, ориентируясь на решение назревших социальных проблем.